Выговаривайтесь. А зачем мне выговариваться, когда вы молчите? Я буду только в параллели разговаривать. Когда вы говорите, я говорю. А когда вы молчите, то я буду молчать. Зачем мне разговаривать? Это же неинтересно. Я поняла. Семью свою предупреждайте, что в ближайшее время могут приехать коллеги. Да, вы предупредите маму, что она воспитала. Документы сейчас подготовлены на переуступку прав требований. Компания оставляет за собой право. Ваш договор переуступить. Не слушаю, не буду слушать попрошайку телефона, который звонит с мобильного телефона. Специально буду разговаривать параллельно, чтобы попрошайка до меня не донесла ни единого своего слова. Не слушаю тебя. У вас какое образование, Анастасия Викторовна? Не должно тебя это интересоваться. Что должное ты в магазине за попрошайкой? Не буду никаких данных своих предоставлять. Досудебное дело. Офин коллектор интересов МФК Турбозайм. Меня зовут Сергеева Наталья Алексеевна. Ведется запись разговора. Ирина Игоревна. Что нам? Ирина Игоревна, я по поводу долга вашего звоню. Почему деньги до сих пор не унесли? Я напоминаю вам, что вы звоните третий раз за день. И хочу, чтобы вы понимали, ну, для этого, конечно, нужен мозг, сомневаюсь, что у вас выйдет. Чтобы вы понимали, вы можете позвонить. Я вас плохо слышу. Конечно, плохо слышите, конечно. Так вот, вы можете позвонить мне хоть 4000 раз за день. От этого ничего не изменится совершенно. Я как не общалась с вами, так общаться не буду, потому что вы не являетесь ни стороной договора, ни официальным представителем кредитора. Ирина Игоревна, вы взяли на себя обязательства. Не перед вами. Вас вы это должны не касается совершенно. Ваш долг. Должна, я не это должна. Касается это компании. Не касается вас абсолютно. Это касается компании. Я какой вам еще раз говорю. Какой компании это касается? Какой это компания? МФК Турбозайм. А вам-то какое дело? Вы сотрудник МФК Турбозайм? Я сотрудник Офин Коллект. Вот и сидите. Но дело в том, что по агентскому договору я вам еще раз говорю. Турбозайм передали по агентскому договору ваш займ на... А уведомление где? В интересах Турбозайм. Уведомление меня где? Проверьте личный кабинет. Уведомление должно быть направлено заказным письмом. В течение 30 дней уведомление. В течение 30 дней уведомление. Вот когда уведомление придет, тогда и звоните. До тех пор я воспринимаю... Да какой нахер вы личный кабинет? Чего вы несете, блин? Совсем сбор там тупорывых сидит. Я еще раз повторяю, придет уведомление. Вы во-первых, не оскорбляйте. Я только начала. Во-вторых, дальше будет больше. И это не оскорбление, а констатация факта. Ирина, как можно быть такими вот тупицами, знаете, сколько если человек говорит вот это разглагольствовать? Я вам говорю о том, что долг у вас так и растет. И с вами общаться, да, тебе-то какое дело? Что у меня растет, что у меня не растет. Ирина, это тебе совершенно не касается. От того, что вы себя так ведете, он меня оплачивается. Нос оторвали. Ты, Каловская, попрошайка, на мне не заработаешь. Ни копейки, ни единой копейки ты на мне не заработаешь. Подготовьтесь к конструктивному разговору, вам перезвонят. Сумма по должности 47 070 рублей. Требование вашего кредитора оплатить данную задолженность до 19 апреля. Оплата поступит от вас? Я не хочу с вами это обсуждать. Что значит, вы не хотите с вами это обсуждать? То и значит. Ольга Михайловна, в таком случае займ нужно закрывать, чтобы с вами это не обсуждать. Я не нуждаюсь в ваших рекомендациях. Желательно это сделать добровольным. Нуждаетесь, Ольга Михайловна, нуждаетесь. Я думаю, вы заблуждаетесь, когда думаете, что знаете лучше меня, в чем я нуждаюсь, а в чем нет. Ольга Михайловна, я вижу, что у вас оформлен займ, и вы его не оплачиваете. И а что? Пока вы его не оплачиваете, будете нуждаться в наших рекомендациях. Совершенно неверно. И ваша компания не несет причине вообще никакого смысла для меня. Для вас. Для вас вообще никто не несет смысла, не только наша компания. Чего вы делаете такие выводы? Что вы... Ну как, почему? 282 дня оплаты нет, взяли взаим, деньгами воспользовались, потратили на свои нужды. Если вы хотите воззвать к моей совести, это бесполезно, я вас всерьез все равно не воспринимаю. Я думала, вы хотите другое сказать. Ольга Михайловна, скажите, пожалуйста, адрес регистрации ваш прежний? Не скажу. Скажите, проверим. Проверяйте. Имея ваши паспортные данные, все ваши данные по вашему месту проживания, вашей регистрации в городе, мы будем направлять в суду на комиссию. По месту, что вы уклоняетесь от оплаты, Ольга Михайловна, уклоняетесь, являетесь должницей, имеете долги и не оплачиваете. Прекрасно при этом живу, заметьте. Пожалуйста. Пока. Пока, Ольга Михайловна, прекрасно. Пока не исполняет, пока не исполняет свои обязательства. Скажите, пожалуйста, а не с вашей работы? У вас на прежнем? Не скажу. кажется. Хорошо, выясним. Выясним. Не копите долги, а оплачивайте. Не нуждаюсь в ваших рекомендациях. Не можете сами. Если я принимаю рекомендации исключительно от умных и воспитанных, и успешных людей. А в ваших рекомендациях я совершенно не нуждаюсь. Угу. Успешных людей, тогда занимайте и оплачивайте свои долги. Помните, да? А не копите их. Вы слишком навязчивы, конечно. Свое мнение оставьте при себе. К родителям обращайтесь, объясните, что у вас имеется долг, а вы на него заработаете. То есть до последнего вы будете дурой себя выставлять, да? Ну хорошо, это ваш выбор. Ольга Михайловна, мы сейчас не о вас. Ольга Михайловна. Да, мы сейчас не обо мне, мы сейчас о вас. Вы правильно это заметили. Отказ. Ольга Михайловна, отказ зафиксирован очередной. Сама себя поставила в ловушку, да? Смеется. Над трупом. Ольга Михайловна смеется, тут смеется последний, понимаете? Да. Здесь нет, не во всем, да, Ольга Михайловна. Так что зачем вы хабалите? Вам от этого легче? Я не понимаю, зачем так вести разговор? А что, я вас чем-то оскорбила? Я разве говорила об оскорблениях? Я говорю о хабальстве. Вы не можете меня оскорбить. Да вы что? Никоим образом. Потому что я не такая, чтобы меня кто-то оскорблял. И даже если вы очень сильно захотите, у вас это не только получится. Только вы для меня всего лишь голос трубки, который несет полнейшую чушь. Всего доброго вам. До свидания. Пока-пока. Пока-пока. Все.